Откуда знать ты мог, когда ко мне прийти? О, Савиен, ты помнишь ли, как наши дни беспечно шли? Смогло ли сердце удержать то, что так живо в памяти? Она пела за Алойну, я за Савиена. На припевах ее голос вился вокруг моего, сплетаясь и сливаясь с ним. Часть меня жаждала высмотреть ее среди публики, найти лицо женщины, с которой я пою. Один раз я попытался, но мои пальцы запнулись, пока я искал лицо, которое могло бы подойти прохладному лунному голосу, вторившему мне. Отвлекшись, я взял неверную ноту, и в музыке возник сбой. Маленькая ошибка. Я стиснул зубы и сосредоточился на игре, отбросив любопытство, и даже склонил голову, чтобы смотреть на пальцы, не позволяя им соскользнуть и промахнуться. И мы пели. Ее голос, как горящее серебро, мой, как ответное эхо. Савиен выводил веские, мощные строки, похожие на ветви древнего, словно камень дуба, а Лойна звучала, как соловей, стремительно кружащий близ этих горделивых ветвей. Теперь я смутно ощущал публику и также смутно пот на теле. Я так глубоко ушел в музыку, что не могу сказать, где она закончилась и началась моя кровь. Но музыка остановилась. За два куплета до конца песни наступил конец. Я взял первый аккорд куплета Савиена и услышал резкий звук, выдернувший меня из музыки, как рыбу из омута. Порвалась струна. Она отскочила из-под самой головки грифа и ударила меня по тыльной стороне руки, оставив тонкую яркую полоску крови. Я тупо смотрел на нее. Она не могла порваться. Ни одна из струн еще не износилась так, чтобы порваться. Но это случилось. И последние ноты песни угасали в тишине, а я почувствовал, что публика зашевелилась, а они начали пробуждаться ото сна наяву, который я соткал для них из нитей песни. В тишине я почувствовал, как все разваливается, публика пробуждается, не досмотрев сна, вся моя работа разрушена, потеряна зря, и все равно во мне внутри горела песня. Эта песня. Не думая, что делаю, я снова поставил пальцы на струны и ушел глубоко в себя. В те былые годы, когда мозоли на моих пальцах были тверже камня, а музыка лилась легко, как дыхание, назад, в то время, когда я играл звук ветра, играющего листком, на лютне с шестью струнами, и я начал играть. Медленно, а потом все быстрее мои руки вспоминали, я собирал разбегающиеся нити песни и осторожно сплетал их вновь в то, чем они были секунды раньше. Это не было совершенным. Ни одну песню, столь сложную, как «Сэр Савиен», невозможно сыграть идеально на шести струнах вместо семи, но она была целой. И под мою игру публика вздохнула, поерзала и вновь подпала под действие чар, сплетенных мной для нее. Я едва осознавал, что вокруг есть люди, а через минуту и вовсе позабыл о них. Мои руки плясали, потом бежали, потом слились со струнами в одно расплывчатое пятно. Когда я изо всех сил старался удержать два голоса лютни, поющие вместе с моим собственным, потом, даже глядя на руки, я забыл о них, я забыл про все, кроме песни. Припев, и снова вступила Алойна. Для меня она была не живым человеком и даже не голосом. Она была частью песни, пылающей песни, которая вырывалась из меня. А потом песня закончилась. Поднять голову и оглядеть зал было все равно, что вынырнуть на поверхность и глотнуть воздуха. Я пришел в себя и обнаружил, что рука моя кровоточит, а сам я весь мокрый от пота. Затем окончание песни ударило меня, как кулак, в грудь. Так всегда случалось, где и когда бы я ни слушал ее. Я спрятал лицо в ладонях и зарыдал. Не из-за порвавшейся струны и возможности провала, не из-за крови и пораненной руки. Я даже не оплакивал того мальчика, который учился играть на шестиструнной лютне в лесу годы назад —